Глава 6. Чаепитие у Стокера. Часть денег из аванса мистера Тиффани пошла на оплату курсов машиниста, куда я записалась по настоянию Ирен. Я согласилась учиться печатать, понимая, что у меня куда больше шансов устроиться на работу машинисткой, чем гувернанткой. Понятное дело, ежедневные битвы с тугими клавишами черного монстра не доставляли мне никакого удовольствия и требовали гибкости пальцев достойной пианистки. Однако с течением времени, когда опечатки случались все реже, победы над упрямой машинкой, которую мне все чаще удавалось покорить своей воле, стали приносить мне чувство удовлетворения. Пока я, не покладая рук, терзала пальцы, силясь освоить профессию машинистки, Ирен где-то пропадала. Всякий раз она облачалась в разные наряды. В один день она одевалась как поденщица, в другой как богатая родовитая иностранка. Я никогда не могла предугадать, в каком виде моя подруга предстанет передо мной. «Ты в образе Кармен?» — спросила я однажды, когда Ирен, благодаря накладным локонам, полностью скрыла свои настоящие волосы и теперь щеголяла шевелюрой цвета эбенового дерева. Я не ехидничала, а проявляла искренний интерес. Ирен покрутилась перед треснувшим зеркалом, висевшим над каминной полкой. «В точку, Нелл, умница! И именно Кармен, только в современном облачении. Нет ничего лучше, чем новое прочтение классики. Ну как, я похожа на миновавшую период своего расцвета актрису сомнительной репутации? Не просто миновавшую период расцвета, а я бы даже сказала, вступившую в пору увядания». От моего внимания не ускользнули нарумяненные щеки и густо подведенные тушью ресницы. «Ты не боишься выходить на улицу в таком виде?» «Не волнуйся, мне ничто не угрожает. Мне надо прочесать театры, да так, чтобы меня там никто не узнал. Я смогу выяснить, где находится бриллиантовый пояс, не раньше, чем мне удастся просочиться в сливки общества». «И ты собираешься просачиваться в сливки общества в подобном наряде?» Мой отец строго-настрого велел мне держаться подальше от представителей театральной братии. Я нарядилась подобным образом, чтобы разузнать, где именно соберутся высшие круги. Об этом, как правило, лучше всего осведомлены те, кого на подобные собрания никогда в жизни не позовут. В последнее время я общаюсь с певцами из хоров и статистами. Статистами? Ну да, эти несчастные бедолаги, которых нанимают для массовок, они играют всяких копьеносцев и весталок, имя им легион, но платят этому легиону сущие гроши. По 6 пенсов за постановку, и это несмотря на то, что без них не обходится ни одна современная опера. Ну, как я тебе? Ирен, ты выглядишь просто ужасно. Ты ведь именно это хочешь от меня услышать? Она просияла так, словно я ответила ей изысканный комплимент. Именно. Еще одна вылазка, и можно в бой. Мне понадобится твоя помощь. Я сделаю все, что в моих силах, если ты, конечно, не потребуешь от меня створить что-нибудь бесчестное. Обещаю, тебе нечего опасаться. Дело не более бесчестное, чем лакомиться булочками. И, кстати сказать, куда более приятное, веселым голосом успокоила меня Ирен. С этими словами она выскользнула за дверь. Со временем я научилась узнавать подобный настрой своей подруги. Каждый раз, когда ей предстояло нечто важное, когда близился момент истины, когда должно было выясниться, сработает задуманный план или нет, у Ирен всегда поднималось настроение. В этом плане ее можно было бы сравнить с солдатом, который жаждет боя, сколь бы опасным он ни был, предпочитая битву долгим часам бездействия и скучной подготовки к схватке. Впрочем, может быть, Ирен просто нравилось наряжаться в разные костюмы, и ей не терпелось поскорее отыграть последний акт драмы, автором которой являлась она сама. Когда Ирен вернулась вечером, я увидела, как горят под румянами ее щеки. Подруга с порога сообщила мне, что ей требуется моя помощь. Приступила она к делу издалека, что было для нее довольно несвойственно. «Ты прекрасно готовишь чай, и вообще ты божественная», — начала Ирен с похвалы. «Никакая я не божественная. Мой отец был обычным сельским пастором. Но чай я действительно готовлю неплохо. Ничего другого от тебя не требуется. Я нашла тебе работу». «Работу? Машинистки?» «Да нет, заваривать и разливать чай». «Чай?» — глупо повторила я. «В воскресном салоне миссис Стокер. Она проживает на улице Чейни-Ок. От дебюта в столь уважаемом месте не отказался бы ни один профессионал». «Да какая разница, где она живет?» — возмутилась я. «Хотя бы и в бывшем особняке Оливера Кромвеля. Я никуда не пойду под чужой личиной. Я не служанка». «Но ты прекрасно подаешь чай». «Это правда, но если ты не пойдешь, мне придется все делать самой. Ты и прежде всегда прекрасно справлялась сама». Ирен вздохнула, встала с кресла и, опустившись передо мной на колени, устремила на меня жалобный взгляд. «Признаю, я поступила очень глупо. Я так на тебя рассчитывала, будучи уверенной, что ты мне поможешь. Я составила о тебе неправильное мнение». «Да, неправильное. Я не собираюсь разливать чай незнакомцам и выдавать себя за другого человека», — отрезала я. «Оно тебе не придется ни за кого себя выдавать. Знай себе, заваривай и разливай чай. Там будут все. Эллен Терри, Генри Ирвинг, Джимми Уистлер, Оскар Уальд». Примечание: Уистлер, Джеймс Макнейл, 1834-1903 годы. Англо-американский художник, мастер живописного портрета, один из ключевых предшественников импрессионизма и символизма. Конец примечания. «Как? Сам Оскар Уальд?» Признаться, я была поражена. «Он омерзителен?» «Да, он тоже будет, как есть, со своими длинными волосами. А кроме того», — Ирен выдержала паузу, и в ее ангельских чертах лица проступило нечто демоническое, — «я полагаю, что нас своим присутствием почтит сама Лили Лэнгтри». «Думаешь, мне хочется видеть эту безнравственную особу?» «Думаю, да. А вот почему, понятия не имею». Ирен вновь уселась в кресло и самодовольно, словно чеширский кот, улыбнулась. «Ну ладно, у меня все равно от этой печатной машинки уже голова раскалывается». Я отложила учебник в сторону. «А в каком образе предстанешь ты?» «Нелл, миленькая, я знала, что ты непременно согласишься». Ирен была не из тех, кто бурно демонстрирует свои эмоции, но она тут же заключила меня в объятия. Я уже начинала жалеть, что согласилась, однако понятия не имела, как дать задний ход. «Поверь мне, этот вечер ты забудешь не скоро». В этом-то я как раз нисколько не сомневалась. Получив мое согласие, Ирен заперлась у себя в комнате и принялась шить, готовясь к вечеру. Мне было до смерти интересно, какой наряд она себе выберет. «Лили Лэнгтри уже один раз одевалась в черное», — напомнила я ей. «А черное тебе идет больше всего. Что ты будешь делать?» «Что-нибудь придумаю», — доносился до меня из-за дверей ее певучий голос. Конечно же, в один из дней я могла зайти к ней в спальню и удовлетворить любопытство, но я была слишком горда, чтобы расписаться в собственном нетерпении. В пятницу Адлер принесла из спальни свое самое простенькое черное платье из бумазеи, которому она пришила белый воротничок и манжеты, и, не говоря ни слова, прикинула его на меня. «Ты выглядишь в нем очень привлекательно, но при этом сдержанно, по-пуритански», заявила она мне и снова скрылась в спальне, затворив за собой дверь. Наконец наступило воскресенье, я надела приготовленное для меня черное платье, с мученическим видом принялась расхаживать по гостиной в ожидании Ирен. Услыхав шум, доносившийся из спальни, я обернулась. Подруга появилась на пороге, с ног до головы наряженная в белое. Однако, насколько я понимаю, она выбрала этот цвет не просто в пику и с полной противоположностью черному. Ее наряд было сложно назвать абсолютно белым, поскольку Ирен расшила платье тюлем, кружевами и стразами, отчего оно сверкало, как опало, а пышностью напоминало свадебный торт. Увидев, что я, лишившись дара речи, стою, разинув от восхищения рот, Адлер скромно потупила взгляд. «Пожалуй, нам надо вызвать кэп», — промолвила она. «Ты выйдешь из экипажа раньше. Не забудь адрес: Чейни Уок, дом 27. Прошу тебя об одном. Что бы я ни делала, главное, не удивляйся. Да, и запомни, ты меня не знаешь». «Еще бы», — желчью в голосе ответила я. Так началась моя короткая карьера служанки. Чейни Уок оказалась весьма престижной улицей, выходившей прямо на набережную Темзы. И благодаря роскошным видам, открывавшимся из окон на реку, пользовалась большой популярностью среди квартиросъемщиков. Отыскав дом номер 27, я, как полагается служанке, подошла к черному ходу. Там, к моему величайшему изумлению, меня встретили с таким радушием, словно я была почетной гостьей. «Я тут пришла чай подавать», — пояснила я поварихе, которая спешно раскладывала по тарелкам разные лакомства. «Ты, видать, Хаксли пасторская дочка», — заорала она так, словно возвещала о втором пришествии. «Слава всем святым! Вот увидит тебя миссис Стокер и сразу успокоится». «Не понимаю, как мое появление может столь сильно повлиять на душевное состояние хозяйки», — скромно промолвила я. Дородная повариха с легким неодобрением на меня цыкнула. «Эми», — крикнула служанке она, — «передай госпоже, что мисс Хаксли уже здесь. Пришла вовремя, без опозданий. Ух ты, моя сладенькая!» Повариха ущипнула меня за щеки с такой силой, что они полыхнули огнем. Вскоре на кухню вошла миловидная невозмутимая дама, волочившая за собой шлейф из тафты. «Так это вы будете заваривать и наливать чай? Вас, если я не ошибаюсь, зовут мисс Хаксли?» Я утвердительно кивнула. «Слава богу!» — она всплеснула бледными руками. На пальцах сверкнули кольца. «Что вам для этого нужно?» «Только то, что обычно требуется для чаепития». «Наверное, вы думаете, что мы все здесь сошли с ума?» рассмеялась дама. «Понимаете, в прошлое воскресенье служанка, которая подавала чай, пролила целую чашку прямо на руки мистера Уистлера. Ну и шум поднялся. Только подумайте, сколько шедевров так и остались ненаписанными из-за этого происшествия. Идемте со мной, я покажу вам стол». Она резко повернулась, подхватив шлейф, и двинулась вперед. Я последовала за ней. Поднявшись на второй этаж, мы оказались в очаровательной гостиной. Там на столе, укрытом белоснежной скатертью, лежали изумительной красоты и серебряные приборы, и стояла целая батарея пустых чашек и блюдец. «Ирен, то есть я хотела сказать мисс Адлер, рассказала нам, что у вас самые ловкие руки во всем Лондоне, и что вам доводилось прислушивать в доме пастора в Шропшире». Она нас успокоила, кому как не нам знать, сколь неуклюже порой бывает провинциальное нетитулованное дворянство. Радостно сияя щебетала миссис Стокер. Я встала у окна, стараясь выглядеть как можно более уверенно. «Вам что-нибудь еще нужно, милочка?» «А нет, благодарю», — чуть поклонилась я. «Хочу попросить лишь об одном, чтобы чайник держали полным, и в нем всегда была горячая вода. Не волнуйтесь, об этом позаботится служанка. Ваше дело — подавать чай». Она снова резко повернулась и вышла из гостиной. В арочном проходе ее уже пожидал высокий рыжебородый джентльмен. Я осталась совершенно одна. Скучала я в одиночестве недолго. Вскоре после того, как пробило три, начали прибывать гости. Никогда прежде в жизни мне не доводилось видеть столь колоритных личностей. Каждый из гостей, казалось, сошел с красочной театральной афиши. Я находилась среди незнакомых мне людей, наливала всем чай и помалкивала, раскрывая рот только для того, чтобы спросить сладким голоском: «А вам молока с лимоном?» или, жеманно улыбнувшись, предложить сахара. Томные дамы в роскошных платьях, расшитых цветами подсолнечника и лилиями, любимыми цветами поклонников эстетизма. Наряды, украшенные узорами в греческом стиле, волосы, перехваченные золотыми лентами, все это вызывало у меня ощущение нереальности происходящего. Примечание. Эстетизм – движение в искусстве XIX века, которое ставило эстетические ценности выше этических и социальных проблем, ответвление декаданса. Конец примечания. У одного джентльмена я даже заметила воткнутую в петлицу зеленую гвоздику. Постепенно мне стало казаться, что последним оплотом традиционности и нормальности является виденный мной ранее рыжебородый господин, единственный, кто был одет как нормальный человек. Для меня стало своего рода игрой узнавать знаменитости, чьи карикатурные портреты я не раз видела в журнале «Панч». Щеголеватый человечка во фраке и с моноклем, чьи густые, как смоль, волосы, подобно молнии, рассекала седая прядь, был никто иной, как мистер Джеймс Макнейл Уистлер, руки которого пострадали от неуклюжести моей предшественницы. Когда он подошел ко мне, я внутренне содрогнулась. «Не желаете ли чаю, сэр?» — спросила я. Руки художника, столь маленькие и изящные, будто и не принадлежащие мужчине, непроизвольно дернулись. «Да, если, конечно, вам под силу налить его в чашку, а не мне в пригоршню», — прокаркал он резким голосом с американским акцентом. Это мне удалось, хотя, наливая чай, я одновременно искала взглядом в толпе знакомую фигуру Ирен. Где же она? Неужели все еще разъезжает в кэбе по набережной? «Мои самые искренние поздравления», — промолвил мистер Уистлер, изучающим взглядом вперившись в чашку. «Синий фарфор, Флоренс сделала выводы и исправилась. И посуда, и девушка, наливающая чай, куда лучше, чем на прошлой неделе». Выдавив из себя эту похвалу, он отошел. Тут все обратили внимание на суматоху, поднявшуюся у входа. Приехала какая-то женщина, но не Ирен. Мне удалось разглядеть лишь густые вьющиеся волосы и руки, двигавшиеся томно и вяло. Мужчины крутились вокруг новоприбывшей гости, как пчелы у катки с медом. Я смотрела на них, лихорадочно пытаясь сообразить, что за чудовищное происшествие стало причиной задержки Ирен. «Вы наливаете чай в изумительном текучем ритме виланеллы», — раздался глубокий мелодичный голос у меня под локтем. «Под локтем?» Посмотрев вниз, я увидела полулежавшего на полу крепко сложенного молодого человека. Примечание. Виланелла — форма старинной итальянской лирической поэзии, зародившейся во второй половине XV века. Конец примечания. Он взирал на меня сквозь длинные локоны каштановых волос, отчего сильно напоминал спаниеля. «Прошу прощения», — пролепетала я. «И совершенно правильно делаете. Вы так прекрасно, так изящно, так поэтично наливаете чай. Кому, этой толпе, этому болоту? Вам следует наливать чай лишь избранным, тем, кто может по достоинству оценить всю красоту вашей грации». «Ну-ну», будучи дочкой пастора, я давно уже усвоила, что это слово идеально подходит для любой ситуации. «Вы абсолютно правы в своей сдержанности, о суровая нимфа полуденных возлияний. Вы холодны, словно мрамор, и немы, как невысказанная боль. Хотите сказать, вам хочется чашечку чая?» Незнакомец растопырил длинные тонкие пальцы, отчего руки его стали похожи на цветы, с которых ветер вот-вот сорвет лепестки. Казалось, всем своим видом мой воздыхатель воплощал увядание и длинными локонами, не спадавшими на плечи, и безжизненно свисавшим мягким бархатным галстуком и зеленой гвоздикой в петлице, а главное, печальным выражением лица. «Я жажду амброзии», — прошептал он. «Мне очень жаль, но амброзию я не подаю. Быть может, вам имеет смысл глянуть на столики с пуншем?» Жестокая насмешка над древними обрядами. «Я ухожу, но оставляю с вами свое восхищение». С этими словами странный молодой человек с трудом поднялся и удалился, присоединившись к одной из стаек беседовавших гостей. Я проводила его взглядом, удивившись его высокому росту. Мой чудной воздыхатель оказался под стать рыжебородому господину и был явно не ниже 6 футов. И снова суматоха, еще одна гостья, на этот раз прибывшая была именно той, кого я так ждала. На пороге стояла Ирен, красуясь в своем белом платье. Ее сопровождал мужчина, которого я прежде никогда не видела. Я моргнула ей и едва не пролила чай. «Прошу прощения, мистер...» Я подняла взгляд и неожиданно поняла, кто такой рыжебородый. Это был Аврам Стокер, известный просто под именем Брэм, импресарио одного из величайших актеров Генри Ирвинга. «Простите, мистер Стокер». Хозяин дома взирал на Ирен с не меньшим удивлением, чем я сама. Не обратив на меня внимания, он двинулся к моей подруге, чтобы рассмотреть ее поближе. Вскоре вокруг нее собралась маленькая толпа мужчин. До меня доносился резкий голос мистера Уистлера, громкость которого, видимо, компенсировала его скромный рост. Кроме того, рядом с Ирен оказались мистер Стокер, меланхоличный молодой человек, и еще где-то с полдюжины представителей сильного пола. Ко мне приблизился спутник моей подруги, невзрачный мужчина, который, казалось, не имел ничего против столь пристального внимания присутствующих к своей даме. «Все в порядке?» — шепнул он, пока я по его просьбе наливала его слабенькому чаю с 2 кусочками лимона. «Ну, конечно. Она попросила меня приглядеть за вами». «Вы кто?» «Кто такая она?» — я поняла и так. «Пинкертон», — пояснил он, после чего, подмигнув, взял чашку и отошел прочь. Понятия не имею, зачем понадобилось приглядывать за мной, когда все взгляды присутствующих были устремлены на Ирен. Ориентируясь на ее звонкий голосок, мне было легко следить за ее перемещениями по гостиной. Безусловно, в моде на эстетизм есть свои преимущества, особенно для сторонников этого стиля. Кивала она стайке причудливо наряженных джентльменов. «Вот мистер Тиффани на днях мне говорил, что у кричащей роскоши изумрудов, сапфиров, рубинов и бриллиантов он предпочитает обаяние полудрагоценных камней. Главное, их правильно подобрать». «Это совершенно правильно», — кивал ей мой воздыхатель, недавно восхищавшийся тем, как я искусно наливаю чай. «Драгоценные камни имеют лишь 4 цвета, тогда как полудрагоценные воплощают в себе целую палитру красок. В подлинном искусстве главное не цена, но эффект, какой оно производит, и чувства, которые будоражат в душе. Знаем мы твои сентиментальные взгляды, Оскар. А что вы думаете на этот счет, леди?» — насмешливо произнес кто-то. Я была потрясена до глубины души. Присутствующие с умным видом кивали, а Ирен продолжала рассуждать так, словно каждый день носит драгоценности, а слова мистера Тиффани приводила с таким опломбом, будто знаменитый ювелир приходился ей лучшим другом. «Лично я весьма неоднозначно отношусь к таким броским драгоценным камням, как бриллианты», призналась Адлер таким тоном, что ни у кого не возникло ни тени сомнений в ее честности. «Но почему?» — спросил один из джентльменов. «Бриллианты подчеркивают огонь в ваших глазах». «Ее глаза и так подобны пламенеющим топазам, чей костер полыхает в сердцах ее пылких обожателей», — провозгласил какой-то острослов. Ирен склонила голову в знак признательности за столь искренний в своей пышности комплимент и двинулась к другой кучке гостей. Так она порхала от одной группы к другой, всякий раз заводя разговор о бриллиантах. Ее оружием были те полчаса, которые мы провели в обществе американского короля драгоценных камней. «Мистер Тиффани поведал мне о роскошной перевязи, над которой сейчас трудятся его реставраторы, чтобы должным образом подготовить ее к парижской выставке», — вполголоса поведала она дамам. Одна из них склонила голову к моей подруге, чтобы лучше слышать, и в точенном профиле я, наконец, узнала бесчестную Лили Лэнгтри. «Ох!» — ахнула молодая девушка рядом со мной. Засмотревшись, я уронила несколько капель заварки на ее белоснежные перчатки. Вот до чего доводит пустое любопытство. На Лиле засмотрелась. Я извинилась, промокнула салфеткой перчатки и снова стала слушать про мифическую бриллиантовую перевязь, о которой мистер Тиффани не сказал нам ни слова. «Чтобы перевязь стала гвоздем выставки», — чистым голоском удивилась Лиля. «Как такое может быть?» «Милочка, так я ведь говорю не про обычную перевязь, а про цепь в 2000 бриллиантов, которая тянется от плеча до пояса и потом крепится на противоположной стороне бедра. Вот так». Ирен показала на себе, как именно крепится цепь, и тем самым вновь привлекла внимание мужской аудитории. Дамы ухали и ахали. Кроме того, на цепи имелись 3 розы, сложенные из бриллиантов, на плече, на груди и на бедре, добавила Ирен. Понятное дело, на реставрацию этого шедевра ювелирного искусства уйдет немало времени. Как жаль, что мода на бриллианты прошла. Мистер Тиффани напрасно тратит время. «Может быть и нет», — вступил в разговор джентльмен, потягивавший светло-вишневый пунш, великолепно сочетавшийся с цветом его лица. «Несколько лет назад я слышал разговоры о бриллиантовом поясе. Камни в нем как на подбор, а длины он такой, что конец достает до самого пола. Приверженцы эстетизма непременно нашли бы применение этой буржуазной поделки», — объявил молодой поэт. Подобный пояс идеально подошел бы, чтобы подвязать греческую тогу красавицы или же украсть ее роскошную прическу. «Все россказни про этот пояс — сказки, любезный Оскар», — насмешливо произнес мистер Уистлер. «И в них правдоподобие не больше, чем в сплетнях про бриллиантовую перевязь Тиффани. Я поверю в подлинность существования этих вещей, только когда увижу их своими глазами. А если это произойдет, я и затру их в порошок и пущу себе на краски. Например, холодная красота этой голубой фарфоровой чашки из Японии значительно превосходит очарование лучшего из бриллиантов французской огранки». «Значит, вы считаете, мистер Уистлер, что пояс был сделан французскими ювелирами?» — быстро спросил Ирен. «Понятия не имею, что за черт его сделал, мисс Адлер. Да мне это и не особенно интересно». «А вот Нортона заинтересовало бы», — промолвил краснолицый джентльмен с пуншем. «Он обожал камешки. Поговаривают, что драгоценностью у него было на целое состояние. Нынче на самоцветы наложил лапу голландец. Подмяли под себя добрую половину Южной Африки. Теперь нам приходится платить им за бриллианты». «Нортон?» — Ирен задумчиво изогнула бровь. «Старый Нортон», — пророкотал джентльмен. «Он, наверное, уже помер. Деньги, знаете ли, принадлежали жене. Она была одной из 3 внучек Шеридана. Красавица, сверкающими черными глазами, обладавшая вдобавок ко всему еще и острым умом». Примечание: Шеридан Ричард Бринсли, 1751-1816 годы, англо-ирландский писатель, драматург и политик-либерал. Конец примечания. Жена его писала стихи и прозу. Ушла от мужа, а он у нее был из адвокатов сутяк, пройдоха и подлец до мозга костей. Впрочем, это другая история. К бриллиантам она относилась спокойно, но деньги у нее были, причем немалые, ее сочинения публиковали. А потом старый Нортон у нее все отсудил. «Расскажите, пожалуйста, еще о перевязи мистера Тиффани», — попросила одна из женщин. «Не могу», — отрезала Ирен. «Это секрет, я и так уже наговорила лишнего». «Ну, почему рассказы о редких драгоценных украшениях всегда окружены такой тайной?» — капризно протянул мертвенно-бледный молодой человек с длинными прямыми волосами льняного цвета. «Именно потому, что никогда не следует разрушать легенды», — ответил поэт. Все рассмеялись и заговорили на другую тему. Ирен выглядела растерянной, видимо, ломая голову над тем, как вернуть беседу в нужное ей русло. Теперь ровный гул голосов сплетников прерывался лишь едкими шутками мистера Уистлера или томного поэта. Постепенно, по одному, по двое, гости стали расходиться. Когда Ирен взяла под руку своего молчаливого спутника, и они откланялись, невзирая на мольбы остаться, я поняла, моя подруга капитулировала. Почти сразу удалились и Лили Лэнгтри, за которой, подобно свите, последовали оставшиеся одинокие джентльмены. Наконец, к моему столику снова подошла миссис Стокер. «Вы прекрасно справились со своей задачей, мисс Хаксли. Мы можем рассчитывать на вас в следующее воскресенье?» «Нет, мне очень жаль, однако, боюсь, я больше не смогу сюда приходить». «Что так?» «Это невозможно. Прошу меня простить». «Вас взяли на работу куда-то еще? Но от вас требуется прийти всего на несколько часов. Может, у вас все-таки получится помочь нам?» «Я не могу», — твердо произнесла я, после чего решила сказать правду. «Мне здесь не очень уютно». «Ах, вот как, вы не одобряете наш выбор гостей. Что ж, понимаю, вы выросли среди церковников». «Я не могу ничего поделать с различиями философских взглядов. С вами рассчитается кухарка на выходе. Доброго вам дня!» За свою работу я получила половину суверена, и такое вознаграждение едва не заставило меня передумать. Выйдя на набережную, я подошла к тому месту, где меня высадила Ирен, и стала ждать. Вскоре ко мне, громыхая, подъехал кэп, из которого выскочил спутник моей подруги, чтобы помочь мне залезть внутрь. Справившись с этой задачей, он на прощание коснулся пальцами шляпы и двинулся прочь. «Значит, ты с самого начала не собиралась отправляться в салон одна?» — набросилась я на Ирен. Но при этом ни слова не обмолвилась о мистере Пинкертоне. «Даме не следует появляться в подобных собраниях без спутника, пусть даже он ничуть не лучше пустого места. Однако мне требовался человек куда более наблюдательный, чем рядовой сыщик, и на эту роль идеально подходила ты. Не переживай, сегодня вечером у нас с тобой будет свое отдельное чаепитие. Устроимся, как обычно, в гостиной у камина. Кстати, тебе удалось прихватить с собой что-нибудь на ужин? И повод, и возможность у тебя были. Ладно, не хмурься, ты и так мне очень помогла. Ничего страшного, снова поужинаем лазаньей миссис Минуччи. Между прочим, мой спутник вовсе не мистер Пинкертон. Он работает в лондонском представительстве агентства Пинкертона, где трудится достаточно много сыщиков». «Ну и чего ты добилась, устроив этот спектакль?» «Не так уж и мало. Кое-кто из присутствующих упомянул о поясе. Надо подробнее узнать об этом Нортоне. Но ведь он же умер. Мертвые, Нелл, подчас оказываются самыми надежными источниками информации. Некрологи в газетах — вообще самое познавательное чтение после личных объявлений». В этих маленьких заметках о кончине всяких зеленщиков и чахоточных девиц порой кроются трагедии под стать сюжетом великих опер. Наследники и споры между ними, древние фамильные тайны, старые и новые обиды, браки и разводы, жадность и печаль — все это там. Порой, когда я читаю некрологи, я даже начинаю подозревать, что некоторых из почивших убили, если не физически, то словом. В последнем случае убийца может не бояться тюрьмы, ведь он чист перед законом. Это отнюдь не отменяет того факта, что слово может оказаться столь же смертельным, как и удар ножа. Я, словно завороженная, с восторгом внимала страстному волнующему монологу Ирен, однако меня все же продолжали снедать сомнения. «И ты обо всем этом узнала из газетных некрологов?» Подруга лишь улыбнулась. «Мертвые могут поведать о многом. Да из чего им молчать? Кто им сможет возразить?»